Глава третья. «В уме не укладывается та глупость, что вы сотворили!» Мы с Дареком стояли, виновато повесив головы, и покорно выслушивали гневную речь Виира Альшона. С момента нашего невеселого и опасного приключения прошло уже больше недели. На моей руке, пострадавшей от нападения Василиска, все еще красовались повязки. Как объяснил целитель, работающий в студенческом лазарете, мне очень повезло, что глубокие раны были нанесены когтями нечисти, а не клыками, потому как в противном случае, скорее всего, руку пришлось бы отнять. Всем известно, что слюна Василиска опасна наличием в ней трупного яда. А где заражение, там и гангрена. Другими словами, я еще легко отделалась. Правда, на память о Василиске мне осталось несколько глубоких порезов, но я не особенно переживала по этому поводу. К тому же, целитель заверил меня, что шрамов не останется. Хотя я бы не отказалась обзавестись парочкой для придания, так сказать, себе большей весомости в глазах будущих клиентов. Дареку повезло больше, чем мне. Ну, или меньше, смотря с какой стороны взглянуть. Из-за этой истории он вышел без видимых ран, зато целые сутки около его постели провел лучший целитель страны, терпеливо уводя его от границ с миром мертвых. Меня к напарнику не пускали и ничего не рассказывали о его судьбе. Пришлось пойти на небывалый риск. Я подкараулила Виера Лоуэлла в коридоре и злым шепотом пообещала рассказать всем, в каком виде он явился к нам на выручку. Как ни странно, эта угроза оказалась более чем действенной. Лоуэлл совсем по-девичьи зарделся румянцем, после чего нехотя сказал, что Даррек израсходовал слишком много сил. С магами иногда такое бывает. В минуты смертельной опасности они неосознанно подпитывают свои заклинания жизненной энергией, а Даррек совершил настоящий подвиг. В одиночку уничтожил опаснейшую нечисть. И я до сих пор не понимала, как у него это получилось. Что скрывать очевидное, меня глодала обида и досада. Как так? Я, лучшая студентка на курсе, а спасовала перед нечистью. И спас меня неопытный боевой маг, а такой же студент, которого я честно считала олухом и растяпой. Усилиями целителей Дарек все-таки пошел на поправку. Сразу после того, как он встал на ноги, нас вызвали к декану. Увы, я прекрасно понимала, что разговор с Виером Альшоном будет более чем серьезным. И дело даже не в несданном зачете, а в том, что мы натворили в музее. «Вы хоть понимаете, чем могла закончиться ваша выходка?» Обычно умеренный в эмоциях Альшон сейчас аж побагровел от сдерживаемого с трудом негодования. Он с яростью грохнул кулаком по столу, разметав в разные стороны бумаги, и мы с Дареком, как по команде, согласно втянули головы в плечи. «Если бы Василиск вырвался из музея, то произошла бы катастрофа!» Продолжил разоряться Альшон. «Вечер пятницы, на улице полно праздно шатающихся гуляк. Голодная нечисть в центре города. В самом страшном кошмаре не предвидится такого». Я виновато вздохнула. Да, все так. Жертв было бы не просто много, а ужасающе много. Кто-то стал бы пищей о голодавшей нечисти, а большинство обратились бы в каменные изваяния. «Я просто-таки обязан немедленно вышвырнуть вас прочь из академии!» Напоследок выплюнул Альшон. «А я... Ох, вот я и услышала то, чего так опасалась. Неужели декан действительно исключит нас? Выгонит с выпускного курса! И что мне тогда делать? Но...» Покаянно заблеяла я, пытаясь найти хоть какие-нибудь слова оправдания. «А вы, Бьянка Верт, вообще молчите!» Резко оборвал меня Альшон и усталым жестом откинул со лба растрепавшиеся седые волосы. Уже без прежнего жара проговорил. «Вы меня очень разочаровали. «Я думал, что вас ждет блестящее будущее. Не часто встретишь девушку, которая настолько хорошо разбирается во всех хитросплетениях теоретической магии. И тем горше, что я ошибся в своих предположениях». Я прикусила губу, ощутив, как на глазах закипают слезы, тихонько шмыгнула носом. «Ну да, лучше бы меня сожрал Василиск. Моя жизнь разрушена. Я собственными руками уничтожил мечту на счастливое, обеспеченное будущее. И что мне теперь делать?» «Вера Альшонна, я предлагаю вам не горячиться». Неожиданно раздался мягкий, вкрадчивый голос. Я вздрогнула от неожиданности. «А это еще кто такой?» Я думала, что в кабинете настроя. Незнакомый голос раздался из самого дальнего угла кабинета декана. Я повернула голову в ту сторону и с немалым удивлением обнаружила сидевшего там в глубоком удобном кресле ректора нашей академии Вера Норберга Клинга. До сего момента я видела его лишь однажды, после второго курса, когда происходило дальнейшее распределение по факультетам, но на меня та встреча произвела неизгладимое впечатление. Тогда мы обменялись лишь парой слов, но мне показалось, будто ректор старательно переворошил всю мою память, не погнушился заглянуть в самые дальние и самые постыдные воспоминания. Впрочем, так оно, наверное, и было. Недаром Вейер Норберг в свое время возглавлял факультет ментальной магии. И вот теперь он благожелательно улыбнулся мне, и я, опомнившись, торопливо захлопнула приоткрытый в немом изумлении рот. Откуда он тут взялся? Всего пару мгновений назад я могла бы поклясться, что в кабинете больше никого нет, словно он старательно отвел мне глаза, пожелав по какой-то причине остаться незамеченным при разговоре. Точнее, при том, как Альшон будет сурово отчитывать нас. А самое удивительное заключалось в том, что, в отличие от меня, Даррек не повел и бровью, как будто ни капли не удивившись столь внезапному появлению ректора. Темноволосый мужчина расслабленно откинулся на спинку кресла, продолжая удерживать меня в плену своих спокойных, изучающих глаз красивого фиалкового цвета. Рассеянно прищелкнул пальцами, и ему на колени послушно спланировал грифон, слетев с одного из шкафов. При виде старого знакомого я изумленно вздохнула. «Надо же! За эту неделю выведенная нами зверушка ощутимо окрепла. Сейчас размерами грифон напоминал упитанного крепкого щенка, правда, с крыльями. Странно, что его не отправили в какой-нибудь магический зверинец. Ну, или выпустили бы на волю в далеких горах. Почему Норберг решил оставить его при себе?» «Да как я не могу горячиться, Верклинг!» Альшон расстроенно покачал головой. «Эта парочка!» «Эта парочка сама исправила то, что натворила». Перебил его Норберг, легко поглаживая грифона между крыльями. Зверь от удовольствия прищурился, совсем по птичьи закурлыкал. «Это во-первых», — продолжил ректор, «а во-вторых, благодаря усилиям этих студентов был выведен еще один экземпляр крайне редкого магического вида, ныне находящегося на грани полного уничтожения. Кстати, экземпляр оказался на редкость сообразительным. Когда началась эта заварушка, грифон без приказа извне рванул за помощью». «И что ж мне благодарность им вынести?» — с сарказмом вопросил Альшон. «Не стоит настолько буквально воспринимать мои слова», — мягко ответил Норберг. «Пусть сначала расскажут свою версию событий, а потом мы решим, заслуживают ли они благодарности или наказания». Окончание фразы прозвучало так тихо, что я скорее прочитала ее по губам ректора, чем услышала. Однако было в его тоне нечто такое, от чего мне немедленно захотелось пасть на колени и покаяться во всех своих грехах, прошлых и на всякий случай будущих. Я прекрасно понимала, что мне не стоит сознаваться в том, чья это была идея. Если Вейер Альшон услышит, что именно я потащила Даррека в музей колдовского искусства, то тотчас же с позором исключит меня из академии. За мной не стоят богатые родители. Я обучаюсь за счет государства. Словом, никто не вступится за настолько провинившуюся студентку. Но лгать, глядя в глаза Виера Норберга, было бы совершенно бессмысленно. Он ведь менталист, один из самых сильнейших в мире магов, способных читать чужие мысли. Боюсь, он уже знает, как именно обстояло дело. Просто по прихоти своей желает услышать все из моих уст. Наверное, считает это своего рода наказанием. Первым из той вереницы, что последует за моими признаниями. Я набрала полную грудь воздуха, приготовившись к неизбежному. Эх, все равно ничего невозможно изменить. Постараюсь принять такой удар судьбы с честью. Это моя вина! Вдруг негромко обронил Дарек, опередив меня на какую-то долю секунды. С непонятным вызовом вскинул голову, в упор уставившись на Норберга. Ректор лениво вскинул бровь, затаив в уголках губ улыбку. «Вот как!» – изумленно пробормотал Альшон, и его тон ощутимо потеплел. «Ну как же так, Дарек, мальчик мой? Что тебя толкнуло на этот шаг?» Я неслышно крякнул от досады. «Значит, ко мне декан обращается исключительно на «вы», а к Дареку с отеческой теплотой и на «ты». И где справедливость, я спрашиваю?» «Впрочем, не стоит искать справедливости там, где замешаны деньги. Думаю, Дареку в любом случае не придется бояться исключений из академии. И он это великолепно осознает. Хотя это и не умаляет неожиданности и благородства его поступка». «Я допустил ошибку», — твердо сказал Дарек, по-прежнему не отводя взгляда от Норберга, хотя спрашивал его Альшон. «Из-за моей досадной оплошности мы провалили бы зачет по способам уничтожения нечисти. Я понимал, что это только моя вина, поэтому решил исправить все собственными силами и отправился в музей колдовского искусства». «Но почему тебя Бьянка не остановила?» Альшон возмущенно всплеснул руками. «Она обязана была понимать!» «Она пыталась!» Невежливо перебил его Дарек. Слабая усмешка тронула его губы, и он добавил. «Честно говоря, мы даже подрались из-за этого». Альшон вперил в меня испытующий взор, и я почувствовала, как мои щеки заливает румянец смущения. Вот как раз в этом Дарек душой не покривил. Мы действительно подрались, правда, совсем по другой причине. «Бьянка поняла, что я настроен более чем решительно», — продолжил Дарек. «Ей пришлось последовать за мной. Все это время она пыталась отговорить меня, но все зря. Я был непреклонен в своем решении». «Почему?» — негромко спросил Норберг. Дарек нахмурился, должно быть, не поняв смысла вопроса. «Почему вы были непреклонны?» — терпеливо пояснил Норберг. «Несдача зачета не грозила вам никакими неприятностями. В отличие от той же Бьянки Верт, которая в результате этого потеряла бы стипендию». Сделал паузу и с нажимом добавил, кольнув меня острым взором. «Это было бы весьма досадно и обидно, поскольку иных источников доходов у нее не имеется». Теперь от стыда и смущения запылало не только мое лицо, но и шея с ушами. Я никогда ни с кем не обсуждала свое материальное положение. Это казалось мне унизительным, что ли, как будто я напрашиваюсь на жалость. И вот теперь Норберг прилюдно озвучил то, что, по сути, я нищенка, бедная сиротинушка, которая учится в академии лишь благодаря чужой милости. Дарек как-то странно покосился на меня. Как будто соображения, выложенные Норбергом, прежде не приходили ему в голову, но почти сразу еще выше вздернул подбородок, вновь все внимание обратив на Норберга. «Именно поэтому я и был непреклонен», — процедил он. «Я не хотел, чтобы у Бьянки из-за моей ошибки были такие проблемы, поэтому решил все исправить самостоятельно, а она просто увязалась за мной. И всю дорогу упрашивала одуматься. Вер Норберг Клинк улыбнулся, откинулся на спинку кресла, продолжая лениво поглаживать Грифона. А он ведь знает, что Дарек лжет, родилась отчетливая мысль. И в курсе, как все обстояло на самом деле. Но Норберг по непонятной причине молчал. Вот значит как. Растерянно пробормотал Альшон, когда пауза затянулась сверх всяких пределов. Дарек, мальчик мой, я очень огорчен твоим поведением. Я раскаиваюсь, сухо обронил Дарек. Что ж касается наказания, как вы понимаете, это было моей идеей. Мне и нести ответственность. С вашей стороны было бы крайне нечестно и несправедливо исключать Бьянку из Академии. Я думаю, в свете новых открывшихся обстоятельств слишком поспешно говорить про исключение. Как и следовало ожидать, тут же залебезил Альшон. Да, безусловно, Дарек, ты поступил опрометчиво и глупо, но Веркалинг прав. Зато ты сам уничтожил возникшую проблему и тем самым продемонстрировал свою силу боевого мага. Было бы неправильно из-за одной оплошности не позволить столь талантливому юноше, как ты, не завершить свое обучение. Весь монолог декана я кусала губы, пытаясь справиться со все нарастающим возмущением. В принципе, ожидаемо. Я не сомневалась, что со мной разговор был бы гораздо короче. Если бы Дарек не взял на себя вину за случившееся, то меня без малейшего сожаления выгнали бы из Академии. Мне придется серьезно поговорить с твоими родителями, Дарек. Завершил свой монолог Альшон. «Я понимаю», — спокойно сказал он. «Полагаю, мои родители без проблем возместят весь вред, нанесенный моими необдуманными действиями». «О, по этому поводу не переживай, мальчик мой». Альшон с каким-то неприятным подобострастием захихикал. «Твой отец очень понимающий и щедрый человек. Но, Дарек, проблема не в деньгах». На этом моменте я заинтересованно вздернула брови. «Не в деньгах? А в чем же, хотелось бы мне знать?» «Ты понимаешь, какому необдуманному риску подверг свою жизнь?» Продолжил заливаться соловьем Альшон. «Да твой отец меня бы шкуру живьем снял, если бы с тобой что-нибудь случилось. Не мне тебе рассказывать, как он негодовал, узнав о всей этой истории». «Вер, Альшон», — твердо проговорил Даррек, — «я не младенец и сам несу ответственность за свою жизнь. И потом, смею напомнить, что я обучаюсь на факультете боевой магии. Жизнь представителей этой профессии всегда сопряжена с определенными опасностями». Альшон явно растерялся от такой отповеди и не сразу нашел, что ответить на это, в сущности, справедливое замечание. Умоляюще взглянул на Норберга, но тот словно потерял всяческий интерес к происходящему. Сидел, смежив веки, и как будто дремал. Хотя я не сомневалась, что он продолжает внимательно слушать наш разговор. «Да так-то оно так, конечно», — пробормотал Альшон. «И все-таки, мальчик мой, будь осторожнее в следующий раз. Я обязательно учту ваше пожелание». С легкой иронией отозвался Даррек. «А теперь позвольте спросить, можем ли мы быть с Бьянкой свободными? Нам еще о пересдаче этого проклятого зачета надо договориться». «О зачете не переживайте», — внезапно подал голос Норберг, по-прежнему не открывая глаз. «Я переговорил с Вером Лоуэллом, и мы пришли к выводу, что было бы глупо заставлять вас сдавать его во второй раз». Все-таки, как ни крути, но вы продемонстрировали отличные навыки уничтожения нечисти. Я не удержалась и громко выдохнула от облегчения. От радости хотелось прыгать и хлопать в ладоши. Зачет сдан! Выходит, я по-прежнему буду получать стипендию. О, в этот момент я готова была расцеловать от восторга всех присутствующих в комнате. И несносного Дарека, который так неожиданно проявил себя с наилучшей стороны, и морщинистого Альшона, заискивающего перед сынком богатых родителей. Да что там, я даже Нурберга готова была. На этом месте своих размышлений я осеклась и боязливо покачала головой. Хотя нет, пожалуй, я погорячилась. Ректор навевал на меня такой ужас, что гораздо приятнее оказаться лицом к лицу с разъяренным Василиском, чем вновь пообщаться с ним в приватной обстановке. «Можете идти», — милостиво разрешил нам Норберг, доброжелательно улыбнувшись мне. Повторять ни мне, ни Дареку не потребовалось. Мы с такой скоростью рванули к дверям, что чуть не столкнулись на пороге лбами. «Кстати, грифона я оставлю себе». Уже в наши спины пролетела заключительная от Норберга. «Надеюсь, вы не против?» «Нет! Нет!» Хором бухнули мы с Дарком и поспешно вывалились в коридор, едва не застряв в дверях. За нами с грохотом захлопнулась тяжелая дубовая дверь. Воцарилась благословенная тишина. Я думала, что Дарек сразу же уйдет, кинув мне на прощание что-нибудь пренебрежительно обидное. Но он остановился, обернулся ко мне и выжидающе вскинул бровь. Я нервно переступила с ноги на ногу, чувствуя себя до нельзя неловко. Пожалуй, надо поблагодарить его. Если бы он не вмешался, то я вряд ли бы продолжила свое обучение. «Слушай, спасибо тебе». Пробормотала я, глядя куда-то в сторону. В общем, я не думала, что ты все возьмешь на себя. Не стоит благодарности. Дарек криво ухмыльнулся. Я ведь не дурак, Бьянка. Прекрасно понимаю, что на факультете нахожусь в привилегированном положении из-за отца. И замолчал, вновь уставившись на меня. Спрашивается, и почему он так глазеет? Как будто ждет от меня еще чего-то. «Ну, вообще-то ждет», — пробурчал внутренний голос. «Извинений. Или забыла, что Даррек из-за тебя и твоего упрямства чуть не погиб?» Я скривилась. «Да, все так. Но, боги, как же тяжело выдавить из себя такие простые слова!» «Прости меня», — чуть слышно выдохнула я ради разнообразия, уставившись на новенькие сапоги Даррека. К слову, на мне сейчас красовались старые разношенные ботинки, которые по доброте душевной отдала соседка по комнате в студенческом общежитии. Точнее, она собиралась их выкинуть, но после моей просьбы милостиво разрешила забрать их. Хорошо, хоть платье достаточно длинное, потому никто не видит столь ужасные обуви. А что поделать, если денег на новые туфли у меня просто нет? Дарек скептически хмыкнул. И я торопливо продолжила. «Я понимаю, что была неправа. Не стоило нам идти в музей. Мы были на волосок от смерти». «Это уж точно», — согласился со мной Дарек. Как ни странно, в его голосе не слышалось злости. И намного осмелев, я кинула на него быстрый взгляд. Дарек стоял, заложив за спину руки, и на его губах играла какая-то странная усмешка. «Но я не в обиде на тебя». Подмигнув, сказал он, «Если бы не это происшествие, то я бы так считал себя полным олухом в магии, а нет. Кое-что я все-таки умею, недаром штаны на лекциях просиживаю». Я вспомнила, как Дарек замер напротив Василиска, по коже пробежала дрожь. От него тогда повеяло такой силой, что мне даже сейчас стало не по себе. Да, пожалуй, я недооценила Дарека. Не такой уж он и оболтус. Справиться со взрослым Василиском дано далеко не каждому опытному боевому магу, что уж говорить про студента. «Но ты мне должна», — вкрадчиво произнес Дарек. «И не надейся, что я забуду об этом». Я тут же насторожилась. Ох, не нравится мне его тон. Такое чувство, как будто Дарек задумал какую-нибудь подлость. «На что ты намекаешь?» — пожалуй, даже слишком резко спросила я. «Не беспокойся, никаких пошлостей». Дарек снисходительно потрепал меня по плечу. «Ты не в моем вкусе, детка». «Взаимно». Вернула я ему той же монетой. «Вот и отлично». Дарек высиял белозубой улыбкой. «В таком случае, полагаю, ты не будешь против погостить в эти выходные в доме моих родителей». Сначала я решила, будто ослышалась. Потом подумала, что Дарек таким образом шутит. Слабо улыбнулась, готовая к тому, что он сейчас рассмеется в полный голос. Но Дарек смотрел на меня так серьезно, что улыбка умерла на моих губах. «Погостить у тебя дома?» – переспросила я, все еще надеясь на то, что это какое-то недоразумение. «Зачем?» «Сыграешь роль моей девушки». Дарк пожал плечами, словно удивленный, что мне надлежало объяснять настолько очевидные вещи. Я аж подавилась от этого заявления. Глупо захлопала ресницами. «Ты шутишь, что ли?» – спросила я осторожно. «А что, похоже?» Дарек с сарказмом фыркнул. «Нет, Бьянка, я серьезно. Я хочу представить тебя родителям как свою девушку. Не беспокойся, приставать к тебе не собираюсь. Ночевать ты будешь в отдельной комнате. Проведем у них выходные, потом вернешься в свое общежитие». Помолчал немного и добавил с нажимом. «Я, конечно, не настаиваю, но если ты откажешься, то я очень разозлюсь, а когда я зол, то способен на всякое. Например, вполне могу отправиться к Альшону и рассказать ему, как дело обстояло на самом деле». «Ага, вот и угрозы начались. То есть, если я откажусь участвовать в этом спектакле, то Дарек сделает все, лишь бы меня вышвырнули из академии». «Ну зачем тебе это?» – продолжила я недоумевать. «У тебя же столько поклонниц, любую пальцем помани, она и счастлива будет». «Вот именно, что они мои поклонницы!» Дарек презрительно скривился. «Я бы мог, конечно, пригласить кого-нибудь из этих дурех, но тогда все выходные буду вынужден отбиваться от их ухаживаний и терпеть глупые телячьи нежности. А вдруг кому-нибудь взбредет в голову тайком пробраться в мою спальню и подарить мне ночь любви? Нет, такого счастья мне и даром не надо. Я хочу просто отдохнуть в кругу семьи и быть уверенным, что моя так называемая подружка не станет зажимать меня в темном углу с требованием страстных поцелуев». Я задумчиво почесала подбородок. Ну, в чем-то я Дарека понимаю. Правда, одно неясно. Зачем ему вообще спутница на эти выходные? Если он хочет отдохнуть, то пусть едет к родителям в гордом одиночестве. А если я приеду к родителям без сопровождения, то буду вынужден 2 дня терпеть их увещевания поскорее остепениться. Продолжил Дарек, словно угадав мои мысли. Еще чего доброго мать притащит на смотрины дочку какой-нибудь старинной подруги, и придется мне играть роль радушного кавалера. Иначе родители опять устроят мне скандал. Нет, Бьянк, устал я от всего этого притворства и всех этих якобы ненавязчивых знакомств. Хочу просто побыть в кругу семьи. Но ты бы мог объяснить родителям, что пока не торопишься жениться. Робко предложила я. Ага, объяснишь им. Дарек с сарказмом фыркнул. «Что мать, что отец только об одном и думают. Твердо вознамерились женить меня как можно скорее. Мол, внуков хотят. Я у них единственный ребенок. Они якобы не нанянчились с младенцами. Думаешь, я не пытался с ними поговорить?» В итоге только довел до слез мать. «Нет, Бьянк, я уж давно понял, что с моими родителями надо бороться иначе. Показывать, будто полностью согласен с их мнением, а самому втихую гнуть свою линию». Я почему-то вспомнила декана. Его слова о том, что он надеется на мое благоразумие, мол, Дарек из богатой семьи, и невеста ему нужна под стать. Как-то странно получается, если честно. Слова Дарека в таком случае идут вразрез со словами Виера Альшона. «Не идут», тут же ответила я себе. «Просто родители Дарека встретят меня более чем прохладно, и все выходные будут пытаться убедить сына сделать выбор в пользу более подходящей кандидатуры». Наверное, стоило предупредить Дарека, сказать ему, что он рискует променять шило на мыло. Но, немного подумав, я отказалась от этой идеи. Дарек сам сказал, что этот визит полностью перекроет мой долг перед ним. Вдруг он придумает мне какое-нибудь другое задание, намного менее приятное. В принципе, пару деньков в напряженной семейной атмосфере я как-нибудь переживу. Надеюсь, родители Дарека достаточно хорошо воспитаны и не будут пытаться отравить неугодную девушку единственного сына. Ладно, по рукам. С тяжким вздохом согласилась я. Только учти, после этого мы будем полностью квиты. Дарек кивнул в знак согласия, и, довольные друг другом, мы поторопились разойтись в разные стороны.